Глава 39. Если вы думаете, что дальше начинается праздничная часть истории про Золушку, которая наконец-то добралась до молочных рек и кисельных берегов, вынуждена вас разочаровать. Для Шенберга мой успех послужил лишь основанием, чтобы требовать больше денег с других студий, если они хотели со мной поработать. Сначала меня отправили на Paradiso Pictures, в какое-то маловразумительное подобие вестерна. Затем на Skyline в качестве довеска к Стюарту Хэмилтону, которого одолжили играть главную роль. У Хэмилтона была репутация неисправимого ходока. Как-то, когда он пришел на вручение Оскаров, один его знакомый не удержался от вопроса: «Скажи, Стю, только честно, со сколькими актрисами, которые тут находятся, ты спал?» Надо сказать, что церемония тогда проходила гораздо скромнее, чем сейчас. Лауреаты мало кого интересовали, и отчет о премии занимал от силы страницу в толстом киножурнале. Но, тем не менее, зал вовсе не напоминал пустыню. Стюарт внимательно оглядел присутствующих женщин, ухмыльнулся и ответил: «Знаешь, я не спал только с твоей матерью и твоей женой. Правда, насчет жены не уверен». История умалчивает, сохранилась ли дружба между актерами после ответа Стюарта. При нашей первой встрече, если не считать того момента у ворот студии, когда он проехал мимо меня, Хэмилтон широко улыбался и вообще запустил профессиональное обаяние на всю катушку. Передо мной стоял кореглазый брюнет с мужественным лицом, ямочкой на подбородке и прекрасно поставленным ракочущим голосом. По всему выходило, что он должен был произвести на меня впечатление, но я поймала себя на том, что он меня раздражает. Может быть, я не могла простить ему ослепительного контраста между его благополучием и моей нищетой тогда, когда он впервые появился на моем пути. А может быть, ему недоставало простоты, искренности, какой-то человечной нотки. Стояло лето, и в павильоне царила жара, сопровождаемая чудовищной духотой. Никаких кондиционеров, само собой, не было и в помине. Я достала веер и принялась им обмахиваться. Хэмилтон вкрадчиво спросил, может ли он называть меня просто Лора. Ему явно не терпелось сократить дистанцию между нами. И тут я почувствовала, что мне все надоело. «Мистер Спир», — громко сказала я, поворачиваясь к режиссеру, «может быть, начнем репетицию, пока мы все тут не зажарились?» Билли Спир был маленький, кругленький, плешивый и добродушный. Он носил очки, из-под которых поблескивали синие глаза неожиданной красоты. Снимал он почти исключительно комедии и был известен своим искусством гасить любые конфликты на съемочной площадке. Его обожали техники, статисты и даже самые капризные кинодивы, и женился он всегда на красавицах. «Представьте себе, мисс Лайт, мы ждали только вашего сигнала», — объявил он, улыбаясь во весь рот. Потом мне сказали, что голос у меня в тот день был капризный, тонкий и на редкость противный. Сюжет наводил тоску. От бизнесмена, которого играл Хэмилтон, ушла старая секретарша, и он нанял новую, меня. Моя героиня мечтала стать актрисой и разучивала на работе страстные монологи. Придя к мужу на работу, жена Хэмилтона, актриса Кэролайн Ли, случайно услышала через дверь один такой монолог и решила, что у меня роман с ее мужем. Дальше начинались всякие недоразумения, забавные и не очень. Кончалось тем, что расставшиеся было жена и муж воссоединялись, а я выходила замуж за своего верного поклонника, который терпеть не мог актерства. Его играл мой старый знакомый Стив Андерсон. В те годы десятки подобных комедий снимались в студийных декорациях, среди которых двигались говорящие условности, а не живые герои. Поскольку то, что мне не нравилось, обычно имело успех, я не сомневалась, что он ждет и наш фильм. Всякий раз, когда Билли Спир объявлял перерыв, я уходила в свою гримерку, где стоял телефон, и звонила Джонни. Отец одобрил его намерение делать кино об авиаторах и позволил ему взять любых трех сценаристов со студии, чтобы они написали сценарий. Сценаристы работали в поте лица, они предлагали идеи, десятки идей. Ничего не ладилось. Либо нечто подобное уже было, либо идея на поверку оказывалась слишком мелка и не стоила внимания. «Я не умею руководить людьми», — пожаловался Джонни, и в его голосе прорезалось отчаяние. «Знаешь что, я дам тебе один совет, может, он окажется полезным», — сказала я. «Подумай, кого бы ты хотел снять в своем фильме, и напиши историю под него». «Ты говоришь, как отец», — вздохнул Джонни. Я поежилась, думая, как хорошо, что он меня не видит. «Беда в том, что я... В общем, я знаком с авиаторами, и я знаю Хьюза». Сноска. Говард Хьюз. 1905-1976. Финансовый магнат, кинодеятель и авиатор. «Это люди, бесконечно далекие от актерства. Они не кривляются, понимаешь? Они настоящие. И у меня... Как подумаю, что выйдет какой-нибудь Стюарт Хэмилтон и начнет изображать из себя летчика, мне просто тошно становится. А ведь он еще неплохой актер». Я постаралась как могла успокоить Джонни, но для себя решила, что фильм об авиации снят не будет, и что Шенберг, возможно, это предвидел, когда не перечил сыну. Когда я вернулась на съемочную площадку, выяснилось, что Кэролайн Ли стала дурно от духоты, и она не могла продолжить съемку. Кэролайн была тоненькая, грациозная брюнетка с печатью разочарования на всем ее облике. Первый муж ее бросил, второй ушел к ее маникюрше и отсудил значительную часть заработанных Кэролайн денег. Посовещавшись с продюсером, Билли Спир отпустил актрису, а сам занялся сценами Стюарта со мной и моими сценами со Стивом, которые можно было снять сегодня. В перерыве Стюарт спросил меня своим вкрадчивым бархатным голосом. «Вы интересуетесь Олимпийскими играми?» Летом 1932-го они проходили в Лос-Анджелесе, но моя жизнь катилась по маршруту «Дом-студия-дом», и все остальное меня мало волновало. Миссис Миллер осуществила именно то, чего я от нее ждала. Навела в моей жизни железный порядок. Она отвечала на телефонные звонки, просматривала почту, занималась домом и следила, чтобы я рано ложилась. Она готовила мне примочки для глаз, когда они опухали от яркого света, и маски для волос, чтобы они не смотрелись совсем уж безжизненно. Она сократила мне время на газеты, журналы и радио, вкратце пересказывая рецензии на мои фильмы и главные новости. Что было немаловажно, она также отсекала любые поползновения паразитов и прихлебателей, каких в Голливуде множество, влезть ко мне в доверие. Иногда я спрашивала ее мнение, какое из моих фото лучше получилось, какое платье надеть на вечер и как естественнее произнести ту или иную фразу. Когда приходили журналисты, я представляла миссис Миллер в качестве своей секретарши, и, по-моему, ей это нравилось. О своем отношении к Джонни она не распространялась, но мне казалось, что она его не жаловала. К Голливуду вообще она не испытывала никакого почтения. Как-то раз миссис Миллер сказала: «Сначала были золото и земля, а акции и фильмы появились потом». И я решила, что она придерживается старомодных взглядов и уважает только определенную прослойку богачей. Однако комментарии, которые эта дама отпускала по поводу некоторых финансистов, упоминаемых в газетах, наводили на мысль, что и они в ее глазах мало что значат. Я сказала Стюарту, что не слежу за играми, на что последовал ответ, что он собирался пригласить меня посмотреть на соревнования. Но раз так сложилось, то мы можем пойти в любое другое место. «Мистер Хэмилтон», — объявила я, — «никакого «мы» нет и не будет. Не тешьте себя напрасными иллюзиями». Стюарт сделал вид, что я его не так поняла. На другой день Кэролайн, которой рассказали о нашем разговоре и которая хорошо знала Хэмилтона, заметила: «Стю парень настырный, привяжется, не отвяжется. Лучше с ним переспать, тогда он сам исчезнет». «Сожалею, но у меня другие планы», — ответила я. «И Хэмилтон в них не входит». «Ну, как знаешь», — пожала плечами Кэролайн и, обратившись к костюмерше, попросила подправить декоративный бант на костюме. Шла вторая неделя съемок. Стюарт по-прежнему осаждал меня, вздыхал и ронял многозначительные намеки. Но теперь и он, и его тактика казались мне просто смехотворными, и я стала довольно зло его высмеивать. В отместку он принялся срывать съемки общих сцен, жалуясь режиссеру, что со мной невозможно играть. Атмосфера накалилась. Билли Спир метался между нами, убеждая и успокаивая. Продюсер нервничал, потому что съемки стали отставать от графика. Масло в огонь подлило фото, которое фотограф студии Skyline сделал для прессы. Вроде бы ничего особенного. Черная дорога, белая машина, а перед машиной стоит блондинка в белом, на высоких каблуках, держит леденец на палочке и улыбается. Кадр получил название «Белая симфония», и его напечатали чуть ли не все издания, которые писали о кино. Фото вышло жизнерадостное, оптимистичное и в то же время искреннее. Один из лучших моих портретов. Теперь, когда я выезжала со студии и притормаживала перед тем, как свернуть на шоссе, мою машину окружало едва ли не больше поклонников, чем машину Стюарта, и многие протягивали мне для подписи именно эту фотографию. «Скоро она нас всех обскачет», — доверительно сказал Стив Хэмилтону, и, само собой, его слова слышали все, кто находился в павильоне. Стюарт метнул на меня неприязненный взгляд и отвернулся. Несколько дней он разговаривал со мной исключительно по необходимости и сквозь зубы. Но когда пошла третья неделя съемок, я неожиданно получила от него корзину с роскошными орхидеями и запиской, в которой Стюарт просил позволения извиниться. «Билли», — спросила я у режиссера, которого почти все через несколько дней после знакомства начинали звать по имени. «Что означает этот маневр?» «Лора, я думаю, вы достаточно попили крови друг у друга. Да и у меня тоже», — добавил Билли, смеясь. «Стю хороший парень. Да, со своими закидонами, но кто из нас без греха? Я, например, люблю возиться в саду с цветами». «Ладно, передай ему, что я не держу на него зла», — засмеялась я. «А извиняться не надо». Должно быть, Стюарт ждал под дверью, потому что он тотчас же приоткрыл ее и заглянул в гримерку с самой умильной из своих улыбок. «Значит, я уже прощен? И даже извиняться не надо? Лора, я придумал тебе прозвище. Девушка с характером. По-моему, Шенберг кретин, что не разрешает Джонни на тебе жениться». Я почувствовала, как у меня напряглось лицо, но я уже усвоила, что в Голливуде нельзя показывать свою слабость. Сожрут. «Да ладно тебе, Стю», — объявила я. «Как будто ты не знаешь, что главное в нашей профессии не брак, а удачный развод. А еще лучше, когда брак можно аннулировать и оставить супругу ни с чем». Чтобы попасть в Голливуд, Стюарт женился на актрисе, которая была на 15 лет старше, а когда использовал ее связи и встал на ноги, немедленно от нее избавился способом, который я только что описала. Билл Спир позеленел, предчувствуя новые склоки между своими исполнителями, и метнул на меня мученический взгляд. «Черт возьми!» — задумчиво уронил Стюарт. «Какое внимание к моей жизни! Нет, вы все-таки ко мне неравнодушны, мисс!» Он отвесил мне церемонный поклон и вышел, оставив последнее слово за собой. Съемки в тот день затянулись, и когда я выехала из ворот студии, караулившая появление звезд толпа уже почти рассеялась. Я притормозила. «Мисс Лайт!» — скороговоркой выпалил веснушчатый мальчишка, подбегая к машине и протягивая мне фотокарточку. «Подпишите моей сестре, пожалуйста. Ее зовут Элси». «Мисс Лайт, а мне автограф. Для мамы, ее зовут Джин». «Мисс Лайт, и мне. Я Синтия, я хочу стать актрисой, как вы». Я расписалась, и напоследок кто-то протянул мне современный экран, открытый на полосе с белой симфонией. «А для вас как надписать?» — спросила я, не поднимая головы. «Рэй. Просто Рэй». Услышав этот голос, я похолодела и подняла глаза. Возле машины стоял Рэй Сирано.